Привет! Если вам интересны детские курсы, подкасты и сказки, то советуем скачать наше детское приложение. Оно называется «Гусь-гусь». Там гораздо больше всего. Есть лекции про Гарри Поттера и астрономию, подкасты про музыку и ученых, а еще стихи и сказки, прочитанные современными поэтами и писателями. Этот курс там тоже есть. Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция первая. «Аллилуйя» из оратории «Мессия». Георг Фридрих Гендель. «Аллилуйя» — это финал второй части оратории «Мессия» Георга Фридриха Генделя. Пожалуй, самого известного его сочинения, которое вы могли слышать в бесчетном количестве аранжировок, например, в рок-версии. Или в прекрасной соловой версии. Сейчас оратория «Мессия» всегда исполняется в Англии и Америке под Рождество. Это ритуал, талисман праздника, такой же, как наряженная елка, подарки в красной и зеленой бумаге и рождественский гусь. «Мессию» играют и поют на Рождество в любом крупном городе или хотя бы слушают дома в записи. В то же время, если Гендель и писал свою ораторию по случаю какого-то христианского праздника, то скорее Пасхи, чем Рождества, потому что впервые она прозвучала не зимой, а в апреле в городе Дублин, Ирландия. К тому же Георг Фридрих Гендель был немецким композитором. В то же время в Германии эта музыка совсем не является частью рождественского ритуала. Так почему же «Мессия» — музыка, которую написал немецкий композитор весной, а особенно финал ее второй части, прославленная «Аллилуйя», считается сейчас главным рождественским произведением классической музыки в англоговорящих странах? «Мессия» — это оратория о Христе. Ее сюжет в хронологическом порядке охватывает всю историю Спасителя. Собственно, само слово «мессия» означает «помазанник», то есть помазанный елеем, душистым оливковым маслом, которое применяется в церковном обиходе. Когда служителя церкви возводят в сан, помазание елеем – часть церемонии, символ избрания, посвящения. В обиходе мы употребляем слово «мессия», имея в виду избранный, исключительный, призванный во спасение. Что же за композитор посвятил ораторию Христу? Давайте немного поговорим о личности Георга Фридриха Генделя и о том, что вообще такое оратория. Гендель родился в Германии в один год с Иоганном Себастьяном Бахом в конце 17 века. Затем он провел некоторое время в Италии, но большую часть своей жизни, почти 50 лет из своих 74-х, он прожил в Англии, где и умер в 1759 году, пережив Баха, своего одногодка, на 9 лет, и ни разу не встретившись с ним. Проработав несколько лет в Италии, молодой Гендель замечательно освоил итальянский оперный стиль. Он прибыл в Лондон 25-летним юношей и сумел привить англичанам вкус к итальянской опере. Его первая опера, великолепный «Ринальдо», произвела настоящий фурор. Гендель триумфально процарствовал на английской оперной сцене в течение примерно 20 лет. Под конец своей жизни он был миллионером по нынешним меркам. Большую часть состояния он оставил на благотворительные цели, плюс распорядился поставить себе памятник в Вестминстерском аббатстве. О личных свойствах Генделя мы знаем довольно мало. Он был непростым, волевым, суровым человеком и, возможно, довольно скрытным. К примеру, мы ничего не знаем о его личной жизни. Он никогда не женился и неизвестно, имел ли когда-либо романтические отношения. Мы знаем, что под конец своей жизни Гендель чрезвычайно много ел и страдал ожирением. Французский художник Жозеф Гупи, делавший декорации для генделевских опер, жаловался, что ему подали очень скромный ужин в доме композитора в 1745 году, через пару лет после сочинения «Мессии». Гупи обнаружил хозяина в соседней комнате, поедавшего французские деликатесы, запивая их бордо. Он был так разгневан, что нарисовал карикатуру на Генделя, где тот изображен за органной клавиатурой, со свиным рыльцем, окруженной дичью, бутылками вина и устрицами. В какой-то момент, однако, карьера Генделя шла на спад. Во-первых, в 1734 году в Лондоне открылась конкурирующая итальянская труппа. опера знати, некоторое время очень жестко состязавшаяся с Генделем за популярность, например, переманивавшая его ведущих артистов. Во-вторых, вероятно, английской публике все же не совсем подходила величественная, виртуозная и вычурная опера-серия или серьезная итальянская опера. Она представляла собой трагедийное, ослепительно роскошное, исполненное пафосного драматизма действо на мифологический или взятый из античной истории сюжет. Английский оперный зритель любил нарядность и мощь, но также ценил простоту, поэтому Гендель даже некоторое время экспериментировал с жанром, стараясь вводить в него комических персонажей. Опера ассоциировалась у англичан с Италией. Пелась по-итальянски, словом, производила впечатление чего-то импортного, не своего. Ни одна из поздних опер Генделя не имела успеха у публики, а последняя, написанная за год до «Мессии», прошла и вовсе при полупустом зале. После этого стыдного провала он решил переключиться с опер на жанр английской оратории. Это величественное, эпическое, поражающее воображение действо в целом похоже на оперу. Однако оратория суровее, строже и величественнее оперы, поскольку это жанр концертный, а не театральный. Представьте себе оперу, которая разыгрывается в концертном зале, а не в театре, то есть без сценического действия и декораций, зато с монументальными хорами и на родном языке. У вас получится тот жанр, который был представлен Генделем английской публике в начале 40-х. Сюжет у оратории — это не какой-нибудь миф с кучей приключений, не жизнеописание какого-нибудь древнего царя и козни его недоброжелателей, как это было в итальянской опере. Сюжет оратории мог быть духовным, то есть касаться высших материй, жизнеописания святых, персонажей Ветхого и Нового Завета и так далее. В случае с «Мессией» — это история Христа. При том, что сюжет «Мессии» религиозный, впервые прозвучала оратория не в церкви. На премьере в апреле 42 года это был концертный зал в Дублине, огромная аудитория в 700 человек. Несмотря на свои оперные злоключения, Гендель к тому моменту был, конечно, абсолютной звездой. Он сочинил «Мессию» довольно быстро. На ораторию у него ушло 3-4 недели между августом и сентябрем 1741 года. Дублин был выбран потому, что до этого у Генделя был ряд вяло прошедших лондонских премьер, и ему не хотелось рисковать. В то же время Дублин был богатым городом, экономически активным, с любопытной, но не такой искушенной, как лондонская публикой. Шумиха была очень значительной. Например, дам попросили не надевать платья с каркасными юбками для того, чтобы в зал вместилось побольше людей. Надо сказать, что не только звездность Генделя послужила интересу к новому сочинению. Одна из певиц, занятых в постановке, за некоторое время до этого скандально развелась, и многим дамам хотелось взглянуть на звезду светской хроники. Какую же музыку услышала дублинская публика в тот день? Духовные и библейские сюжеты не означают отсутствие азарта и конфликта. Довольно часто оратории представляли собой сильные сюжеты с мощными драматическими конфронтациями. «Мессия» же удивителен тем, что в нем почти нет сюжета как такового. В оратории три массивные части. Первая касается пророчества о грядущем рождении Спасителя, вторая — описание его земного пути, то есть мученической смерти на кресте и воскресения, а третья — прославление Спасителя на небесах. «Аллилуйя» завершает вторую часть — то есть посвященную мученичеству и воскресению. Давайте посмотрим, как именно устроена эта прекрасно знакомая музыка и почему она оставляет впечатление праздника, восторга, сделавшего ее символом Рождества. Здесь чередуются три вида музыкальной структуры. Оркестровое вступление гомофонно, мы слышим мелодию с аккомпанементом. После этого звучит оркестровый фрагмент с хором, где музыкальная ткань становится полифонической. Полифония — это множество мелодий, которые имитируют друг друга, то есть как бы эхом передразнивают друг друга. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И, наконец, раздел, где поется о всемогуществе Господа Бога. Там звучит унисон голосов и оркестра. Все это чередуется с возгласами «Аллилуйя». И, наконец, звучит вариант той мелодии, которая пелась в унисон, на фоне возгласов «Аллилуйя». Голоса вступают один за другим с одной и той же музыкой, как бы лесенкой. Они поют «And he shall reign forever and ever». And he shall reign forever and ever. то есть он будет царствовать во веки веков. Этот фрагмент многоголосного склада называется фугато. Далее фрагмент King of Kings, то есть царь всех царей, идет под возгласы «Аллилуйя», звучащие на фоне протянутых нот. Послушайте, как они восходят все выше и выше. Этот эффект как будто бы выстраивающейся перед нами лестницы, распахивающегося неба. На каждую следующую ступень возносится хор, идя все выше и выше. И, наконец, в конце окончательный фейерверк звучит узорчатая, многоуровневая, очень сложная полифония, то есть несколько мелодий вместе, сопряженных в единое красивое целое. Кроме всего этого, мы слышим типичные для эпохи барокко приемы, создающие ощущение праздника, концертности, феерии. Например, динамику с перепадами громкости, то очень громко и тут же очень тихий ответ, как будто бы эффект эхо. Или бьющие литавры. Само по себе слово «Аллилуйя» означает «хвалите Господа». Это хвалебное слово, использующееся в молитвах как возглас славления и ликования. Слова, которые поет здесь хор, говорят о славе и великолепии Бога, царя царей, короля королей. В сущности, слов здесь довольно мало, и они очень однообразны. В основном это возгласы «Аллилуйя». Однако ощущение коллективного восторга, славление упоенной толпы, восклицающей «Аллилуйя» и яркого праздника, звукового спектакля возникает из-за богатства разных фактур, из-за скорости и виртуозности, с которыми Гендель переключается между ними. И почти визуального эффекта, с возгласами ликующих и восхождением куда-то вверх по ступенькам, к свету, который здесь можно почти увидеть. «Аллилуйя» завершает вторую, то есть мученическую часть оратории. Трагическое, мученическое, траурное – это чувство, связанное с праздником Пасхи. Хоть это и светлый праздник, посвященный воскресению Христа, но в христианстве он является ежегодным напоминанием о его боли и смерти. В «Мессии» и его кульминационном номере «Аллилуйя» Христос предстает совсем другим – не скорбным мучеником, а величественным триумфатором. Возможно, поэтому исполнение Мессии оказалось традиционно связано не с Пасхой, а именно с Рождеством, праздником радостным без всякой примеси печали. Рождественским символом Мессия стал в первой половине XIX века, то есть этой традиции 200 с лишним лет. Сейчас ежегодно, в каждом декабре, диски с записью этой оратории взлетают в цене и спросе. Возможно, у всенародной рождественской любви к Мессии есть еще одна причина. Мы слышим, что главной движущей силой в этой музыке является хор. Поэтому у слушателя возникает ощущение вселенскости, соборности действа и собственной включенности в него, совсем не такой, как в опере, где ты являешься пассивным наблюдателем. И не в силах подключиться к действию из-за его головоломной сложности. Попробуй подпой какой-нибудь итальянской оперной арии. Это не значит, что Мессию непременно должен исполнять зрительный зал, хотя и такое возможно. И исполнение, где зрители хором восклицают «Аллилуйя», совсем не редкость. Но даже если этого не происходит, мы чувствуем свою причастность к празднику, возможность присоединиться к ликующим и поющим. Так «Мессия», являясь, по сути, светским театральным действием, работает еще немного как церковная музыка. Итак, сочинение Генделя «Немца» стало символом Рождества в англоговорящих странах, потому что, во-первых, он провел большую часть жизни в Англии и, разочаровавшись в опере, триумфально состоялся в жанре английской оратории. Во-вторых, потому что ощущение экстаза и ликования, торжествующей, а не терпящей муки Христос, больше подошли Рождеству, чем Пасхе. В-третьих, потому что чувство праздника возникает у нас из-за богатства, разнообразия и пышности, используемых Генделем музыкальных эффектов. И, наконец, наверное, потому что соборность и всеобщность действия дает нам ощущение совместности, словно мы можем подключиться к поющим, как это происходит в церкви. Сам автор обожал эту работу. Знаменитый портрет его являет нам Генделя с нотами Мессии в руках. Следующая лекция о том, почему в Болеро Равеля 15 минут звучит одно и то же, но нам все равно интересно слушать.